Григорий, схватив гранаты, бежал вперед, видя перед собой только движущиеся черно-белые кресты на землисто-серой броне. «Куда бежишь? Ко мне!» — прохрипел Федоренко. Шефчик оглянулся. Наводчик остался у орудия один. «Подавай снаряды!» — приказал Федоренко. Григорий вставил снаряд в дымящееся отверстие казенника, следя затуманенными глазами за туром, спешившим с гранатами ко взводу управления. «Накрыли один! Еще снаряд! Поворачивай правило! Да скорей!» И Григорий как бы слился с Федоренко в одно целое, стараясь угадать каждый его жест. «Еще выстрел!» И передний танк завертелся на одной гусенице, загородив дорогу. Повернули и прямо в топь, увязли, как бабы в глине. «Ты гляди, гляди, Григорий!» «Вижу», — ответил тот, стирая со лба копоть. Машины ревели, буксуя в болоте. К ним уже спешили несколько артиллеристов. Махнул рукой, как однокрылый ветряк, боец Петров, и тьма окутала танк. Тур с несколькими бойцами двинулся вперед по развороченной дороге и залег у овражка в ожидании новой атаки автоматчиков. «Давай, Григорий!» — Федоренко яростно выматерился. «Даю, Петро!» — Шевчик вынимал из ящика снаряды. «Эх, закурить бы! Даже завалящего бычка нету!» Григорий уже не в первый раз вывернул карманы. И в этот миг горячий ветер оторвал его от земли и ударил в грудь и понес куда-то. Неужто голова отлетает? Неужто отлетает? Григорий как будто со стороны видит, как его голова, оторвавшись от онемевшего, сдавленного болью тела, летит в лес и вот-вот ударится с разгона о корневище дуба. Только бы не об ствол, ведь совсем разобьется. Глава восьмая. Созинов. Лейтенант Созинов. Слушай, товарищ капитан. От тура есть вести? Нет, товарищ капитан. Уже 3 часа прошло, как потеряли связь. Голос лейтенанта звучит напряженно. За его скупыми ответами волнение и боль. Год прожили вместе, а подружились на всю жизнь. Капитан и сам взволнован. Созинов. Михайло, неужели погиб наш тур? Не знаю. Товарищ капитан, разрешите разведать? Поезжай, возьми мою М-ку, только берегись, ехать опасно. Да, ехать опасно, а ты мне дорог. Спасибо, товарищ капитан. Он выбежал из землянки и, задев локтем часового, устремился по извилистой лесной тропинке к машине. Когда улеглась первая волна радости, Созинов снова задумался о своем друге, вспоминая черты его лица, привычки, его строгую улыбку и сердечный голос. М-ка выскочила на опушку, и вскоре перед нею начали рваться мины, вздымая серые султаны земли, сворачивая на лесную дорогу. Машина проскальзывает между сонными деревьями, затем въезжает на узенькую, глубоко врезанную в землю дорогу. Солнечные блики, пробиваясь сквозь разомлевшую листву, расшивают землю причудливыми узорами. Свежие раны на ветвях черешин затягиваются прозрачно-желтым клеем. От маленькой, круглой, как озерко прогалины, веет душистой зеленью. А по дороге, высунув жало, извиваясь всем черным телом, ползет остроголовая гадюка. Заслышав рокот мотора, она сжалась в кольцо, но переднее колесо с разгона промчалось по ней, и раздавленная змея, извиваясь в агонии, скатилась в глубокую выбоину. Где-то в стороне въедливо заныла и разорвалась мина. Над головой пролетел наш снаряд, а солнце все рассеивало блики по стволам высоких деревьев, по густым кустарникам, по зеленым лужайкам, пестреющим то цветами, то земляникой, то лесной клубникой. Несколько раздавленных ягод на шинах до боли напоминали сгустки крови. И перед глазами Созинова вновь вставал живой тур, маленький и подвижный, как ртуть. Наконец слева показалось болото, за ним очертания глубокого яра. Здесь и была позиция третьей батареи. Поперечная дорога пересекла дефиле. Дефиле — теснина ущелья в труднопроходимой местности. Созинов соскочил на землю и пошел по дороге, зажатой между болотом и яром. На опушке, прислонившись к дереву, прищурясь, стоял боец с автоматом на груди. «Киреев, где лейтенант Тур?» — окликнул Созинов, узнав бойца. Ветер рассыпал волосы артиллериста по лбу, но боец даже не пошевельнулся, прислонясь к дереву на последней вахте. Вокруг лежали еще тела, валялись разбитые орудия, подальше на дороге чернели сожженные подбитые танки. За ними вдоль болота убитые вражеские автоматчики. Нигде ни одной живой души. «Тур, братишка!» Созинов склонился над шинелью лейтенанта и прижал ее к груди, как близкого человека. В глазах замельтешило. «Выбыла третья батарея. А натиск сдержала», — проговорил, подходя, шофер Данильченко. «Натиск сдержала», — машинально повторил Созинов. «Потому что Тур ею командовал». К горлу клубком подкатилась жгучая боль и долго не отпускала истомленного боем командира. «Как сразу побелел человек», — подумал Данильченко, словно брата потерял. И шофер задумался, вспоминая свою родню, оставшуюся в маленьком украинском селе, должно быть, уже подмятым копытами войны. К машине шли через рожь, которую, видно, посеял на лесной прогалине какой-то колхозник. Посеял, а жать не пришел. Из-под ног поднялась в воздух птичка, и Данильченко по характерному пению крыльев узнал перепелку. Он осторожно раздвинул колосья и увидел маленькое, свитое из сухой травы гнездышко, а в нем несколько светло-коричневых, густо усеянных темными крапинками яичек. Боец взял одно из них в руку и услышал стук. Невидимый птенец клюнул еще, еще раз скорлупка треснула. Война, а ему хоть бы что. Ишь, как поздно вывелись. Ну, живи. Данильченко осторожно положил яичко на место. Несколько перезрелых зерен лежало в серой пересохшей пыли возле самого гнезда. Брызни дождь, и взойдут они, потянутся вверх колоски, поджидая косаря. Машина прошла не больше 3 километра. Неожиданно по радиатору ударил звонкий металлический град. «Приехали, черту в зубы!» — выругался шофер и, выскочив на дорогу, побежал к лесу, прижимая к груди автомат. Навстречу редкой цепью двигались вражеские автоматчики в тускло-землистых касках. Пули отщепляли куски живой древесины, выстукивая по стволам смертоносную морзянку. Лейтенант с колена послал короткую очередь в ближайшего автоматчика, и тот неловко налег животом на железную ручку упершегося в землю автомата, а потом скорчился, подбирая под себя ноги. «Вот ты получай завоеванное пространство, меньше 2 метра. Глаз уже искал новую цель. И второй автоматчик с разгона ударился лицом в почерневший, должно быть, трухлявый пень. Каска до половины врезалась в дерево, и над нею взлетела желтая труха. Возле самых ног Созинова зашлепали пули. Фонтанчик сухой земли запорошил ему глаза. Лейтенант вскочил, спрятался за толстый ствол дуба. И своевременно. В тот же миг с 2 сторон от дерева отвалились багровые куски подопревшей коры, и рукав Созинова прошила пуля. Но враг уже потерял преимущество внезапности. Мысль Созинова работает напряженно, все его тело натянулось, как струна. Он уже не только видит, он чутьем определяет, откуда грозит опасность. Лейтенант прыгает за другой ствол, падает на корни и быстро дает две очереди по фашистам, пытающимся обойти его справа. Еще один автоматчик падает, а другой, скорчившись и неуклюже припадая на правую ногу, бежит назад. «Держись, Данильченко!» — кричит Созинов шоферу. «Держусь, товарищ лейтенант! Одного сковырнул!» А враг все наседает. И Созинову кажется даже, что в лесу посветлело. Солнечными пятнами сияют раненые стволы деревьев, на траве белеют щепки. Лейтенант вставляет в автомат третий, последний черный диск и вдруг видит, как лицо Данильченко молниеносно покрывается темными пятнами и тотчас же его заливает кровь. «Добейте, товарищ лейтенант!» Добейте, чтобы не издевались гады. Потерпи, Данильченко, еще поживешь, пытается подбодрить шофера Созинов, прекрасно понимая, что ни одному из них уже не спастись. И я просил бы, чтобы добили, да разве подымется рука на своего? Новая очередь прошила шофера. Он, запрокинув голову, вытягивается, упершись ногами в ствол клена, и последним усилием подкладывает руку под голову. Так и засыпает навеки на растревоженной пахучей земле, вглядываясь открытыми глазами в просвет голубого высокого неба. Сколько упало гитлеровцев от его пуль, Созинов не помнит. Но в память отчетливо врезалось, как падал каждый из них, каждый шел в небытие иначе. Вот тебе за Тура.